Сённяшні госць перадачы «Інтэрв'ю тыдня» Мікола Статкевіч. Ён адказвае на пытанне, як зменіцца тактыка і стратэгія пратэстаў пасля прыпынення дармаедскага дэкрэту. Ацэньвае, ці гатовыя людзі да рашучых дзеянняў і тлумачыць, як трэба дабіцца ад Лукашэнкі саступак і вольных выбараў. З Міколам Статкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Сёння Александр Лукашэнка загадаў не спаганяць падатак на дармаедства да канца году. Фактычна можна сказаць, што дзеянне гэтак званага дармаедскага дэкрэту часова прыпынена. Ці можна назваць гэта некай першаснай перамогай, ці ўсё-такі падставы, а менавіта сам гэты указ для пратэсту пакуль не адмененыя і варта працягваць акцыі пратэсту? Улада не отступая до конца, и она хитрит и маневрует. Так она показывает слабость. Это проява слабости. Наполохались и вырешили зарабить такие укрутасы. Что не отменили декрет, а отклали там до конца года не будут. Але пытание ж не в этом. Пытание в том, что они, как хочет, такие декреты украдзе примают, какие хочет незаконные поборы уводят. Ну, а зараз, в конце года, что мы ведем? Поглядят, что народ успокоился и скажут, платите за два года. Нечто иншее придумывают. Недаремно приняты три пункты потребования 17-го лютого. И люди в регионах за их голосовали так само. Первое – это отмена. Мы потребуем безумовной отмены этого декрета. И нам не треба тут сзади закрутить. Отмените все. Другое, отмените все незаконные поборы. Вот им лику дебрутованный рост коштов на коммунальные послуги. Так само абсолютно экономично нерациональный зараз рост пенсийного взросту. И нарешті третье, самое главное, вольные выборы. Как были выборы, что любой там обранный керовник так робил бы с народом, да ни за что. И он уведал, что наступные, про сколько год там некогда пройдет на выборы и прилетит как фанера. Вот три потребования. И они повинны быть выгоданы. Або хотя бы начали процесс. Мы разумеем, выборы не провести там за месяц. И этого не будет, этого бачим не будет, потому что начались выкрутаться. Ну, значит, треба выходить на площадь. 25 соколька. Основный, головный день. Треба выходить именно в этот день. Нам треба перемены, або нечто показать там, на радостях, ай-яй-яй, мы 20 годов столько не збирали. Нам треба перемены, нам треба реформы політичні, економічні. А нині, коли у народа не буде влада, тому що народ над собою такое не дозволить. І влада не дозволить, коли не буде залежати від народа. 25-го основний день, не треба дозволяти розпилити сили. Мы сберемся десятками тысяч и будем потребовать выполнения всех наших решений, которые приняты 17 лютого и под которые люди выходили по всей Беларуси. Коли этого не будет, будут дальнейшие действия. Но по-вашему, чи може повпливати гэта ось рішення Лукашенки на потенційну масовість акцію? Бо все-таки назиральники означали, що многі люди прийшли на гэтай акцію першиню, покольки менавіта, ну, соціальний лозунг, от отміна декрета їх вивели на вулицю. Чи можуть вони полічити, що якби на гэтым їхня функція скончена? Ці все-таки, по-вашому, люди гэта менавіта прийшли супраць усёй выступаюць соціально-економічнай політики владу, і вони знову вийдуть? Ви самі значили, ваші колеги, коли брали інтерв'ю у Мінську на вулиці, першої акції, що амаль усі, хто прийшов, не мають працю. Людей просто достало. Зараз, я думаю, повинна вийти більше. Влада показала свою слабость. Початку істерила, там, полохала, типа, там, фільми не різні, лухту там по телевізору показували, тимнику про мене там. Взяли Ковалкова, розмов там з абсолютно різними людьми, бо з п'ятчу. Нарезали, мікс зробили там, мабуть, за півтори роки після визволення, так от я так поглядів там. Показали там слабость влади відовочна. Покуль вони слабые, покуль вжди м'йосер у нас, треба виходити і домагатися свого. Чужого ж не потребуем, своего. нормальных законов, нормальной улады. Главное, изменяемы. Как она нас задерживала, как они перед нами на народ працавали, а не разглядали там, как дойное некое стадо. Ну, коли уже вы узгадали гэты фильм, вот за час, який прошел после его, какие, может быть, самые прикметные реакции дошли до вас? Ці, может быть, из того боку, як-небудь вам дали зразуметь, что гэты фильм означает, и все-таки там все было максимально по-вашему видовочно сказано? Я коментовал эту Лухту. Конечно, подслухали, по два слова, по три склеили. Да, вот сам факт подслухали. А вот не знайшли нічого такого, що можна було пред'явити там. Знаєте, любить же ведуть гранти, мільйони там, заміжні фонди. Навіть цього не здолели склеїти. Що, як це коментувати? Це принижання. Я кажу, наполохали, я вже прокоментував. Наполохали собака, гучно брешла. Наполохалися, штани мокрі. Ну, і почали якось вопити. От і все. Лукашенко сьогодні протягнув гэтую тему трошки в іншым аспекце. Нібито в Беларусі рыхтуецца Майдан про магчымыя правакацыі і фактычна, ну, ідзе такое напружванне сітуацыі, ідзе, ну, ледзь не правакацыя на нейкі сілавы варыянт, каб падрыхтаваць грамадства да таго, што вот нешта можа здарыцца з тымі, хто выйдзе на вуліцу. Якая ваша версія? Ці гэтым спрабуюць запалохаць, ці сапраўды можа ва ўладзе разглядаюцца нейкія такія нехарошыя варыянты? Антисиловые. Ни народу, ни тем больше уладе, ниякие забурыни тут не потребны. По разным причинам. Им треба грошу на заходе шукать. А мы у своей краине, что же мы тут будем место уравлять? Але отчувается, что вот саправды, вот 5 годов я сидел, и ничего, как в центре Минска оппозиция ни одна митинга не собрала навык. Тому вот и пытания такие. Коли был на свободе, и люди обороняли свои права, выходили массово. Это же была звычайная практика. Вы просто вспомните. Особенно в 90-х годах, когда это на коленях, как я сказал, паузе, как Беларусь продать на место в Кремле. Поколь не спынили там, окажется, поколь не пнули добро, так и перестал паузти. Так тогда каждый раз собираем шмат людей. Каждый раз начинаются вот эти вот по телевизору фильмы, далее там вот провокации, там выбухи и так далее. Что, про пацуков в водопроводе забыли? Так что это звучайная практика. Успринимайте элемент подрихтовки, улады, да. Антураж такой необходный. Больше ничего придумать не могут. В любым выпадку, магчыма, не секрет, что отношения, может быть, не завсёды самые идеальные с иншими демократичными лидерами, не завсёды есть сгода. Але коли уже постают такие серьезные подеи, то, может быть, зараз, как николи, потребно одинство, хотя бы формальное, хотя бы внешнее. Я згоден, тому Белорусский национальный конгресс открытый до залучения керавництва інших партий. В регионах объединение в большинстве 70% регионов. У нас же БМК – это коалиция региональных коалиций и агульнонациональных организаций. Скажем так, квоты регионов заполнены на 70%. И там узначаливают региональные коалиции представники всех оппозиционных партий. И я думаю, что коллегам саправды пора уже подумать и долучиться до своих партий. БМК открыты до долучения інших демократичных партий. Коленоличность, коленоциправды демократичные, мают некое почуття отказності. У нас там нема одного керівника, навіть старшинство по черзі. І, до речі, старшині агульнонаціональних організацій відмовилися від права ведення на користь регіону. Тільки регіон регіональної коаліції по черзі, їхні сумніки відповідно посіджені. У нас там все народу, все зрозуміло, прозористо. На 15 травня ми на установчій сесії всі ці документи прийняли. Там це все, що зараз відбувається, було прописано. Я цитую там зусім докладно Максима, але там про об'єднання, шмат слов потребних якось. Але і було таке, що БНК планує використати рост соціального протесту, яка примусить владу до економічних, політичних реформ. Все відбулося. Тоді б ці мети приймали, ці задачі. Мабуть, ніхто лічив їх нереальними, але ми рихтували ці процеси зараз. Його робимо. Коль ласка, колеги, долучайтеся. Пора. Коли вернуться все-таки до протестов, то фактично з ваших слов виникає, що головная мета – это політичний протест, то гэта соціальний перетворить у політичний, ну а гэта каже про серйозне процістаяння ўладзе. І ведаеце, з 15 там, ну, з 14 года, з часоў Крыма і Донбаса, перад беларускай апазіцыяй вось стаіць такая дылема, і гэта абмяркоўваюць і палітыкі, і аналітыкі, ці можна зараз, ну так, радыкальна расхістваць лодку, калі, маўляў, у Беларусі ёсць некая пагроза суверэнітэту. Маўляў, такімі рэчамі, пратэстамі можа выкарыстацца Расія, прыйсці са сваім уплывам альбо нават з больш жорсткімі рэчамі менавіта на фоне гэтых пратэстаў. Што вы скажаце на такія версіі? Першае, што вынімаеце рацыю, што там найперш палітычны, я нават паслядоўнасць прычым эканамічны і палітычны рэформ. Прымусіць уладу да рэформаў. Прымусіць. А прымусіць мы можам ціскам у тым ліку. Я думаю, гэтую страшыл, вы паўтараеце проста тое, што ўжо там, кажуць, усе вушы на захаце Макейм пратэрзел заходнім партнёрам. Тое, што ўжо і гэты давно перасіжаны чалавек пачынае ўжо нам, кажуць, улучаць, ўжо ператварае рабіла агентаў захада, то цяпер ўжо Крымля. Ведаеце, ну не кепская такая пазіцыя ён выбраў. Типа, не чапайце мяне, а то будзе тут Расія незалежная за лініяй і будзе вайна. Дык што ж ён будзе? А потым ён скажа, не чапайце ўжо там майго сына, внука. А што з Беларусю будзе? Галоўная праблема для Беларусі – вот гэты чалавек, які стварыў такую сітуацыю. І мы хочам мірнымі сродкамі, таму што ніхто не хоча крыві на сваёй зямлі. Мірнымі сродкамі прымусіць яго да саступка. Наконт ад усякіх там забурэнняў, калі ўлада на гэта не пойдзе, я думаю, не пойдзе, то іх не будзе. І яшчэ, мы не збіраемся выводзіць людзей, каб от, там, Беларусь нікуды там, в Європу, там, ці в Азію, там, ці куды я загнаю. У нас адзінае палітычнае патрабаванне, сумленныя выбары. Я думаю, яно задавальняе беларусаў усіх палітычных, геапалітычных арыентацый. Давайте прыйдзем на выбары, як ва ўсіх народаў, кажуць, бярым парламент, там будуць прадстаўнікі ўсіх пазіцый. Хай яны там выпрацуюць курс Беларусі. Я думаю, што хутчэй за ўсё ведаючы беларусы, яны захочуць, кажам, сябраваць з усімі, і гэта будзе нармальна. Так што не трэба нас палохаць. Трэба было думаць, 20 гадоў так і не створаны не нацыянальная армія нармальная, готовая бараніць Беларусь у тым ліку ад пагрозы з усходу. А ўтворана філія расійскай арміі, а пра спецслужбу я ўвогуле маўчу пра КГБ. Это толькі праваднікі, рассаднікі расійскага ўплыву. Так што стварыла ту сітуацыю. В эканоміцы, якая ператварыла працавіты народ у некіх паберушак, там, якія таго залежаць, ці дасць там Расія, там, колькі там нафты, ці газу, ці не. Так сядзеў бы ўжо маўчаў, хто тут такая пятая калона. Мы ведаем, хто тут пятая калона Крымля. І ўсе гэтыя сваркі, это ўсё нагадвае, як дарузі утрыманка у папіка там просіць, там, дай мне яшчэ, мне там мала, дай яшчэ. А папік, мабыць, такое запатрабаваў вычварэнства, што пакуль што ламаецца, ось, і патрабуе, каб заплаціў болей. Мы сочым таксама уважліва за гэтымі всімі гульнямі. Толькі хай пагодзіцца на гэтыя базы. Саромецца тады ўжо не будзе. У нас недавно в интервью «Свободе» Андрей Санников выказался, что, на его думку, у Беларуси уже соспела революционная ситуация. И, может быть, у вас інший погляд. Вы згодны с такой оценкой? Я не, ну, не такий добрый марксист. Я такие категориями не апеллюю. Я сказал бы так, что просто у народа уже скончилось терпение. Народ разумеет, что его завели в тупик, и выйти из этого тупика нема. Людям нема на что купить хлеба и молока. До чего довели народ. Уже с семьями съезжают из Беларуси, шукают некую працу в Россию, ту самую тяжкую, где их там подманывают часто, там, а то бывает, и все вертаются. А это, видите, який стресс, это какое несчастье для семьи, кинуть свой дом, звыклое место, поехать в чужой свет. А што яны добрае жыцця то робяць? Нема чым карміць дзяцей проста. Якая тут рэвалюцыйная сітуацыя? Проста дастаў, проста далей немагчыма. І нешта трэба мяняць. Гэтага чалавека трэба прыбіраць. Але ж мы ж разумеем, што ў якой сітуацыі мы тут знаходзімся. І таму мы спрабуем яго так мірна, спакойна, делікатна прымусіць проста, кажуць, да рэформаў, рэшце-рэшт, да сумленных выбараў, якія ён сам это разумее, не выйграе. Мы можем нават домовляться. Ну, с бандюками, каких людей там захопили террористами. С ними же домовляются. Готовы домовляться там, как отпустила уладу свою, не перешкажал нам жить, там уже готовы нават некие гарантии давать. Прагучала передача «Інтерв'ю тидня». З політиком Миколом Статкевичем гутарив Віталь Циганков.